Глава 11. 08.06.589 от основания новой империи. Земли хаоса, неподалеку от гнездовища. Разогнал прану в очередной раз. Хотелось орать. Нет, драконы драконами, а с такой лютой тварью сталкиваться мне не доводилось. Что интересно, ее не имелось в базах данных, с кого можно получить столь ценный ресурс, как жизненная энергия, но... Дерзко, весь вечер и всю ночь. Если бы не тренировки... Много если. Главное, если бы я не был собой. Турин, пока я бился, пытался пробиться несколько раз по дальней связи. «Появишься, обязательно свяжись, это важно. Если не можешь и жезл у тебя, то в любом месте, неважно, чистом пятне или нет, вызови Кронуса, и он ответит». «Что же, поехали, еще один экзамен, но люто». «Лерк, пошли Эрл Глэрду Уолтеру координаты, где раньше была гора с раздвоенной верхушкой, на котором располагались гнездовища гарпий. Там с ним опознаемся. Или по этому пеленгу. Жезла у меня нет. Но с этой лживой лернийской падалью я свяжусь. Прямо сейчас свяжусь». «Ты что несешь, Глэрд?» «Лерк, поговорим позднее». Призвал ворона. У него больше был адаптирован под человеческий взгляд. Осмотрел себя со всех сторон. Все как нужно для аудиенции у отца битв. Доспех в прорехах, в следах когтей, в сквозных пробоинах, во вмятинах, в многочисленных царапинах. Левый наплечник разрублен. Ага, а вот здесь след клешни. Красота. Понятно, что от многострадальной модульной системы рейдер остались только обрывки. В общем, похоже, пришла пора менять их, вряд ли подадутся починки. Весь засохшей крови, грязи, кроме, понятно, лица. В руке Моргенштерн, вот он стерилен, сделал очки прозрачными. Адреналин еще до конца не перегорел, и он мне нужен. А впереди запредельные риски, такие, даже просто от мысли о них дух перехватывали. Возвать же гневу — это проще простого. Аутотренинг в подмогу, как и опыт вхождения в нужное состояние. Да тут и не надо ничего натягивать на глобус. Мразь хотела за то, что я и сделал, столько добра, меня упечь на вечные муки в аналог ада. Просто бы убил, понял. Мавр сделал свое дело. Печально, но бывает, но это... Это... Еще его братец паскуда. Сколько из-за него вынес боли, ходил по краю. Да я их на ноль, сука, на ноль. Но сначала на куски, зубами рвать буду, грызть. И картинки яркие за что. Минута, вторая. И, наконец, когда понял той частью мозга, которая всегда холодна и спокойна, что она вот-вот потеряет контроль над ситуацией, только тогда резанул по ладони ритуальным клинком, мазнул ею по лицу, почувствовал соленый привкус крови на губах и взревел, усиливая до предела голос еще и амулетом. «Кронос! Лжец! Взываю к тебе!» Эхо получилось такое, казалось, близкие горные вершины начали вновь содрогаться, где-то послышался звук камнепада. В ответ тишина. «Что, страшно? Выйди! Выйди и ответь мне, Глэрду Райсу, главе дома и рода сумеречных!» Я уже дурел от ненависти. А когда грянул гром, даже не пошелохнулся. Оказался на знакомом голом утесе посреди безбрежного океана, где вдали стояли на месте гигантские фиолетовые смерчи, змеящиеся молниями. Возле алтаря замер Верховный. «Дитя Эйдена!» Сорвавшись с места на всех ускорениях, взревел я и опустил в коротком прыжке сверху булаву на косматую голову. «Ты!» Начал он при моем появлении, чтобы не менее громогласным мором ошеломить меня. Но так и замолк с открытой от изумления пастью. Да, Кронос легко уклонился от прямого удара, а дальше меня отбросила назад незримая волна искажений. Верхней точке к моему падению с небес этот ушлепок добавил нечто свое, как кувалдой между лопаток врезал. Я распластался на животе, от божества же исходили тяжелые давящие волны. Не обращая внимания на кровь и боль, я упорно поднимался. С трудом встал на ноги, но держался. Верховный, пылая глазищами, пялился изумленно. А затем от него такая волна грозового ветра пошла, сдула бы с обрыва кого-нибудь другого, но не меня. Полная масса брони давила, сам я уперся, а затем еще и навстречу сам направил волну ауры власти. В тот же миг меня подняло воздух, обездвижило, никакое сопротивление при помощи артефактов не работало. Бородатый урод же завел шарманку в духе раннего Оринуса. «Человек из другого мира!» Слова, как после контузии, доносились глухо, даже не в ушах, а где-то в глубине головы звенело. Все давило, боли столько, если бы не накрутка, отключился бы давно. Но именно она и придала сил. «Я Ариста!» Смог перебить таким же ревом, давление ослабло. «Древний Ариста! А ты позабыл свою кровь! Предал! Она, наверное, даже гореть перестала! В эльфийских кущах такое не приветствуется! Там течет слизь! Там славен не подвиг! Там славна грязь!» «Что ты несешь? Ты обезумел? Ты поднял руку на Бога!» Кронос не понимал, он не мог продавить меня ментально. Хотя давно со всех артефактов снес защиту, боль меня не останавливала, оставалось только убить. Но пока я нужен был живым, чем и пользовался. «Я убью всех, кто связался с Кровавым! Это ты обезумел, когда выбрал друга Мраоноса и решил уподобиться ему! Чем он тебя купил? Тебя! В прошлом Ариста! Ответь мне, лжец! Ответь мне, сука!» У меня уже туннельное зрение и ярости столько, как однорог не начать бы на первой космической вверх подниматься. Они тут думали, я оправдываться буду. Дайте мне, пожалуйста, еще немного времени, шанс. Молю, искуплю. Ну-ну. Вместо ответа на вопросы Кронос парализовал мне голосовые связки. Слизь хитрая. 5 минут я висел, скрипя зубами бессильно, вращал глазами и думал, как бы выдрать кадык этой твари. А лучше сердце сдавить, раздавить, растоптать. Но почувствовал, что если окончательно сейчас сам себя накручу, то диалога не получится. Отдал контроль разуму и медленно начал приходить в себя, выплывая из яростной пелены, как из омута. А ведь почти достал Верховного. Понятно, всего лишь одно из воплощений, но тоненькая-тоненькая царапина пролегла через левую бровь, прошла по щеке, остановившись приблизительно в ее центре, от шипа Моргенштерна. И почему божок его не зарастил? Торговаться будет. Мол, ты меня еще и поцарапал, и с кем я, получалось, сражался сегодня на сверхскоростях всю ночь? Мысли мелькали разные. За плечом главы пантеона отметил едва-едва видимые искажения, которые обрисовали знакомый силуэт. Брат названный. Ситрус, мать его. «Успокоился!» Рявкнул Кронос, не дождавшись ответа. Опустил оковы. Я рухнул на каменные плиты. «Ты не выполнил мое задание!» Рыкнул, но гораздо тише и без пси-атаки. Медленно вставая и сплевывая кровь в сторону и смотря туда же, я проговорил тихо, но с горечью и злобой в голосе. И адреналина в крови столько, но надо не просто добиться одной цели, а сделать все красиво. «Да, не верил я. До последнего не верил, когда разговаривал с Деморунгом Кровавым. Клянусь кровью! Пришел затем в храм, принес дар, возложил его на твой алтарь. Хотел поговорить с тобой, потому что сделал тогда уже немало. И вопросов накопилось много. Много важных вопросов накопилось к некому Кроносу». «Что?» — Собеседник даже как-то голову наклонил, чуть набычившись, отчего ветер взъерошил его волосы. «То!» — Архилич повторял и повторял не раз. «Крыса-коронас! Мерзкая, подлая, вонючая крыса!» То, что это сказал совершенно другой мертвый колдун, умолчим. «Клянусь кровью!» И, конечно, кулак объяло пламя. «Мрак!» И молния в алтарь я бровью не повел. Даже в этом плюс от общения с Оринусом. А он мне говорил, и я себя затем зря-зря связался с Верховным. Он давно не Ариста, позабыл кровь. Вот Деморунг даже после смерти. «Ты не выполнил мое задание, смертный!» Перебил он меня. «Кейдену зеленого сундука!» Опять знакомое, смутившее меня прозвище или некое ругательство в адрес мертвого колдуна. «Опять ты лжешь!» Обличительно ткнул его в сторону булавой, впрочем, без особой агрессии. Оружие у меня никто не забирал. А затем придал голосу издевательски вопросительные нотки. «И где сейчас находится жезл? У кого? Не подскажешь?» «У Архилича Винсента Шумара, повелителя драконов, назвавшего себя еще и владетелем земель хаоса!» Победно пророкотал собеседник. «Ты поклянешься на этом кровью, которая горит? Или она протухла? Или скажешь слово?» Я даже дыхание затаил. «Если сейчас выпилю вот так на ровном месте башка, то...» «Говори! Или замолчи тогда!» Продолжил давить. «Ну же, сука, ну!» Сам подвел практически туда Верховного, куда не ожидал. Тот, видимо, как и однорог, не привык к наездам со стороны паствы, да еще и глаза в глаза. А ментальная защита оппонента, которую тот не мог продавить, делала невозможным прочесть мысли. Как уже говорил, боль не действовала. Вариантов воздействия оставалось мало, поэтому старикан сердито посопел, сообщил. «Так говорят разумные, которые не только меня почитают». «Съехал, сука! Соскочил, мрок!» С другой стороны, они получили я в итоге больше проблем от возможного уничтожения Верховного, ведь по первоначальным планам я даже не рассматривал подводить его к суициду. И суицид ли это будет? Поэтому от Эйдена такие значительные расхождения с задуманным сценарием. «Сказать можно много чего. Говорят, деморунги кур доят, эту бурду хреном взбивают, соль добавляют, лучший напиток получают. Его эльфы и гномы пьют, ситруса славят, его статуи в дерьме купают, на алтари гадят и мышиный помет туда же кидают. А бородатый хрыч от счастья рыдает, такие подношения с радостью принимает. И как портовая шлюха просит. Еще, еще, ну еще!» «Что?» — ожидаемо вывалился из крыта Ситрус. «Кто это говорит?» «А еще и бог мудрости!» — покачал я головой, презрительно обозначил плевок. «Ты убил моего жреца!» Пусть и тише, чем брат, но довольно ощутимо взревел тот, вытянул обличительно руку жезлом. Для меня это после визгов однорогого дробина. «Убил и убью еще тысячу верховных за вероломство, твое вероломство!» Приподнял булаву. «Понятно, это жест, как если муха станет пугать человека, мол, страшно, отомщу, скину на тебя сверху травину. Но я ведь для главного свидетеля старался». «Смертный, ты вообще осознаешь, с кем? Я тебя!» Захлебнулся тот слюнями от наглости. «Я кормчий Мары, а бессмертный только она, жизнь и творец!» «Тихо, Глэрт, успокойся! У всего есть границы, иначе...» Оборвал дискуссию Верховный. Похоже, им просто нравился сам процесс ора. Эмоции, слюни, сопли, брызги, встряска. «Новые впечатления, мать их! Учитывая слова Эйдена про скуку, уж не в этом ли крылась такая психическая неуравновешенность? Со мной понятно, я и должен быть таким, смертный Ариста с горящей кровью, с лютой стужей в башке, но они-то нет». «У тебя была миссия!» — начал Верховный вновь возвращаться к нелегкой теме. «Да, по заданию!» Вновь рыкнул я, начиная разгонять гнев внутри. Он не должен быть наигранным. «Скажи-ка мне, Кронос, а был ли некий жезл?» Тот тоже начал закипать, судя по молниям в глазах. «Ты его сам своими глазами видел? Нет? Ты знаешь, на что указывает этот амулетик, который выдал мне некий отец битв?» Выдернул из-под сумки заранее приготовленное кольцо и швырнул его на алтарь. «Знаешь?» Тот молчал. «Вижу, знаешь. 1000 шагов? Так вот, видел ли ты этот самый жезл лично? Своими лживыми глазами? Или это тебе новый друг Раонос рассказал?» «Не друг он мне, но враг. И лучше не перегибай. И помолчите. Думаю». Ситрус открыл было рот, но я ему не дал ничего сказать. «И не отвлекай нас, бог безумия, от дела, потому что мудрости в тебе я не увидел. Ты точно замазан с кровавым. Не вместе ли с ним вы жрете пригоршнями слезы Нирна? Никогда не думал, что скажу такое, и даже мысли об этом не допускал. Но Оринус после общения с вами оказался честным, не замазанным в такой грязи, в какой. Мало этого, похоже, он от Ариста перенял лучшие черты, а бывшие Ариста вобрали в себя одно». Путаясь в словах и мыслях, продолжал бесчинствовать я. «Помолчи!» Едва слышный бас разогнал голос Кроноса в самом пространстве. В глазах же сине-красная мешанина из льда, огня. А еще там мелькали молнии, белок стал фиолетовым. Похоже, игры закончились, сейчас начнется конструктив. А у меня едва адреналин, едва из ушей не полился и стужа лютая по позвоночнику. «Нет, ты прав. Лично сам я жезла не видел». Наконец вынес вердикт тот. «Потому что тебе не было до него никакого дела. Интересовала только Айса Рок. Впрочем, не имелось у Верховного сомнений, что никакое наследие Детиса, не то что мальчишке под жалкой пеленой Найта не достанется, но и всем участникам гонки». Я молчал. «Так расскажи, что ты сделал?» — потребовал вновь отчета хозяин утеса. «Как мне удалось выполнить настоящее твое задание? А именно спасение Делии Грозной или про твою ширму?» «И да, откуда тебе и это известно про Айсу?» — вмешался бог разума. «Про жезл!» — оборвал все прения Кронос. «Для его поисков я специально оторвался от важного дела, ибо взялся за очистку земель хаоса от зла и вышел из захваченного мною, а затем и моими людьми, пиратского поселка еще короткой сумеречной ночью, или, как ты называешь его по-старому, днем. И да, даже богам становится в это время там плохо, но я шел и шел, невзирая на препятствия, убивал призраков. Уничтожал невообразимых тварей из межреальности и нежить. Я сбился со счету, сколько раз оказывался на волосок от перехода к Маре. Харкал кровью, поднимался и шел. Я уничтожил столько мерзостей и мертвецов, что те, видя меня и чувствуя мою тяжелую поступь, слыша властный рык, падали ниц и ждали безропотно своей участи. «Ты не бард, ты не менестрель, заканчивай! Нам понятно, вышел заранее!» Ситрус проявлял недовольство. «А где мне еще репетировать? Совсем скоро еще по одной бритве ходить». Поэтому, не обращая внимания на суетливого старика, продолжил. «И ничто не могло меня остановить. И с первыми лучами сердца Иротана я стоял возле Трехгорного. И когда вокруг поблекли призраки, я сделал шаг ворота. Дальше пересказал сделанное. Остановка возникла в описании рабочего кабинета Орма Созидающего. «Говоришь, там имелся доспех, меч и два посоха?» Опять влез Хрыч. «Да, еще мусор разный, и вокруг следы битвы». «Почему ты их не достал?» Тоже заинтересовался Кронос. «Во-первых, я стараюсь, когда есть выбор, не хватать своими руками потенциально опасные предметы. Во-вторых, свойства их не знал. В-третьих, пришел не за ними. И миссия была не выполнена, а зная меня, даже оставшийся после смерти настоящим Ариста Димор, не упоминай при мне его! Дальше!» Пересказал все, вплоть до того, что исследовал форт, где видел своими глазами послание человечеству злобного архиелича и череп дракона. «Я сразу понял недоброе, взывал к тебе, говорил, явись, сам будешь жалеть, но ты был глух. Что же, раз так, то у меня имелись и свои дела, поэтому спокойно отправился к гнездовищу гарпий, что отравляли жизнь моим будущим подданным. Не только разумным, но даже честным гоблам и мертвецам. И был бой. Все там мертвы. А я стою перед тобой, на месте же горы с раздвоенной вершиной, где и находился их мерзкий алтарь, а сами они плодились тысячами. Теперь провал в глубины подземного царства. Затем же сражался с порождением хаоса, неким воплощением синеликой архи, которая назвалась второй тщерью Таарии. Бился с ней без устали, начали мы при свете, затем и он померк, и только на рассвете, когда...» «Стой!» — рявкнул Кронос, а искажения вновь обследовали меня. «Синеликая арха — это не порождение хаоса, она из позабытых богов. Так ты уничтожил второе первогнездо?» «Не знаю, какое», — покачал я головой. «Не буду хвастаться, но горы с раздвоенной вершиной больше нет на землях хаоса. Там, где на мерзком капище творились паскудные ритуалы. Как и нет больше эльфов, гномов и тех разумных, которые совместно с крылатой мерзостью творили непотребство в моих владениях». На несколько секунд пропал Ситрус, появился, и, глядя на вопросительное выражение старшего брата, кивнул утвердительно. «Как? Что как? Как ты смог разрушить один из мощнейших ее алтарей? Как смог уничтожить второе первогнездо? Это было трудно. Как?» Казалось, сам воздух зазвенел от ярости, а меня только не начало вдавливать в скальную плиту. Как? Расскажи мне и научи повелевать грозами. Нет? Вот и этот вопрос относится к профессиональной тайне. И да, сразу же, как я уничтожил эту тварь из хаоса... «Не из хаоса она, не из хаоса!» Влез Ситрус. «А выглядело будто оттуда», — не стал спорить я. «И тогда я увидел, что твой паладин и мой наставник Лерк Турин просил связаться с тобой. Что я и сделал, даже не утерев пота, чем проявил уважение, явился на твой зов. И вместо того, чтобы после тяжелейшей битвы налить мне доброго эля, поднести, как сделал бы отец битв, но не лжи, вы начали с упреков, как настоящие друзья Раоноса взяли меня в оборот. Ты первый напал на меня! Ты!» Рыкнул Кронос, ошеломленный запредельным переворотом ситуации с ног на голову. «Ты ждал меня с ковшом? Нет, поэтому я действовал на упреждение. Я все сразу понял». Обличительно обвел их булавой. «Кто есть кто? Ярость тогда застила мне глаза, и горечью до сих пор наполняется мое сердце». «Что ты понял?» Ситрус даже рукой истерично перед собой потряс, будто удерживая что-то. «Сорвался? Нормально. Все идет по плану. А страшно, аж мороз по коже и виски холодные». «Что?» Я ни на секунду не забывал, насколько могущественны существа напротив, но двигался вперед, ибо только так. Вы оба как дети хотели провести меня, древнего Ариста, и ваше задание с жезлом изначально не имело решения. Возразишь, Ситрус? Тогда бы, передразнил я его, перебивая. Или вы думали, что вокруг идиоты? Первое, персональный алтарь, который якобы мне вручил сам Кронос от щедрот небывалых. «Уничтожили от чего-то ваши же жрецы, похитив его, пока я находился без сознания от твоего же лечения!» Булава указала, кто здесь врач. «Второе. Любой другой в Деморунге, в Черноягоде, в других поселениях находится под контролем Аватара. Вот только он от чего-то обрел самосознание и перешел на сторону Раоноса, чьим кровным врагом, если ты не заметил, я являюсь». «Я смертный, как вы тут поете, но враг Бога! Что-то я не вижу среди вас личных врагов Творца, поэтому не надо тыкать в недостатки, которые быстро проходят!» «Только поэтому ты еще не в Гратисе!» Влез опять чертов книжник. «Так вот, попадая на такой алтарь, жезл тут же бы оказался у этой твари!» Ситруса просто выбешивало, что его реплики я часто игнорировал. «Такой у вас план был? Затем они бы воскресили Ригмара, я в Гратис, Айса Рок, любовь которой и которой вы подогрели не без помощи Стеллы, служила бы вашим низменным целям. Только скажи мне одно, Кронос. Зачем сначала убивать, потом воскрешать этого карназийского Эрманта?» «Зная о деяниях которого, тот же Раонос кажется добряком. И еще ведь не просто один твой аватар продался в Деморунге, но и твоего братца!» Кивнул Ситруса. «На пару! И выступает на той же стороне! Парадокс?» «Что ты несешь? Да что ты!» «Ну так проверьте мои слова! Вы же легко можете это сделать!» Вот здесь через несколько секунд глаза Верховного загорели настоящей яростью. И взметнулась волна до небес. Впрочем, ревущий огонь, в котором бушевали грозы, обогнул меня. Ни один мускул на лице не дрогнул. Оринус меня отлично натренировал своими выходками. По сравнению с ним, эти пока детские. «Откуда ты узнал, что он вышел из-под контроля?» «Кронос, посмотри на приставки к моему имени, доступные для богов!» «И? Чего я там не видел? Как ты стал личным врагом бога? С детем Мейдана, понятно!» «Я убил верховного жреца Раоноса. Как думаешь, говорил ли я перед этим с ним?» «Завладел кинжалом, фолиантом и жезлом, и они благополучно уничтожены. Скоро найду второй и разотру его в пыль. А затем придет черед и третьего!» Состроил самую зверскую морду. На поединке чести вколотил в каменные плиты его аватар, который тоже на язык был невоздержан. Уничтожал алтари повсюду и сбился со счета, сколько перебил разумных, которые ему поклонялись. И многие из них отнюдь непростые смертные. И вот я подумал, если однорог, который признается почти темным божеством из древнего пантеона, радуется, глядя, как я давлю эту гадину, помогает мне, то вы, вредители, на чьей стороне? Ты приготовил Гратис! Я уже не сдерживался. И кому? Тому, кто спас твою дочь, привел под его руку великий рот, а вместе с ним и остальные! И все те долги, которые они накопили, будут отдаваться тебе, подвигами, воинской славой. Так не сука ли ты, Кронос, и был ли ты Ариста? Деморун кровавый, вот. Не смей говорить о нем, он зеленый сундук. Несколько секунд тишины, а затем... Ты успешно выполнил уже несколько заданий Оринуса. У меня же ни одного. «Одно жалкое не смог!» «Так кто поставил условие, что приступать нужно после сумеречной ночи, или как ты называешь его на старый манер дня?» «Ты несколько раз повторил. А для чего?» «Потому что жезл тебе был безразличен. Моя настоящая задача в твоих планах — спасти Айсу Рок, Делию Грозную. «Или думаете, вы одни такие умные и знаете про кости судьбы?» Я перевел взгляд с одного на другого, пусть и не шкодливые школьники, но задумались. «Я выполнил это задание, и вместо того, чтобы щедро меня наградить, ты затеял недоброе. Вот только нельзя усидеть на двух стульях, либо нужно было ставить задачи по сути и правильно, а не вертеть своими». Задумался я, подбирая правильное слово, глядя, как у Ситруса начинал дым искажения от затылка подниматься. «Своими бородами!» «Еще раз повторю, если вы оба оглохли, что я стоял с первыми лучами сердца Иротана у ворот Трехгорного, на чем вновь клянусь кровью, чтобы выполнить твое задание четко, как ты и указывал. Специально прошел сквозь настоящий Гратис во время сумеречной ночи, ибо походы там в такое время даются нелегко. Вот только там не было жезла, а кольцо указывало на дверь сокровищницы. Так как я должен был достать то, чего нет?» Молчание. «И пока я делаю простой вывод», — продолжил я чуть устало, «ящер умнее вас обоих или живет дольше. Он тоже попытался обмануть и убить меня, но не вышло. Пострадал от своей же хитромудрости и сразу начал сотрудничать. Даже однорог понимает. Да что однорог? Оставшийся после смерти настоящим Ариста Деморумк осознает». Кронос едва не зарычал. «Если нужно решить проблему, а не сугублять, не заниматься ерундой, то требуется обратиться к настоящему специалисту, профессионалу, а не к массовке сопливых дилетантов. Что есть вся ваша паства и его тоже? Нет, вам рассказать мне все честно, что требуется выполнить, дать нормальные водные. Сделай вот это, по пути спаси девку». «Не девка она!» — рявкнул Божок. «Он что, реальный папаша или названный?» «А кто она?» Очень подозрительно посмотрел я на Башка, тот сверкнул глазами, но промолчал. «Так вот, спаси, Глэрт Райс, девчонку, мы тебе такую награду выдадим. Дальше добудь наследие Датиса, дадим вот это. Все бы получилось тогда. И Айс и Рок дома в тепле, и Жезл, если он, конечно...» Побольше скепсиса в голосе. «Существовал и находился именно в Трехгорном у вас. Все просто. Другое дело, что услуги мастеров, особенно таких бесценных, как я, стоят на порядок больше, чем десятка тысяч дешевых адептов, готовых за иллюзии разбить головы в поклонах. И, кстати, Оринус как-то поручил мне найти то, что не могли его люди. Впрочем, искали одновременные силы почти всей империи, включая седьмой особый отдел. А нашел я. Благодаря уникальному опыту, природному чутью и особым талантам, мать вашу, получил заслуженную награду. Все стороны остались довольны. Вот только пропажа ящера существовала. Здесь я не уверен». «Однорогий, самый скупой из старого пантеона!» — заявил зачем-то Ситрус, Кронос думал. «Представляешь?» — повернулся к оратору. «То же самое я слышал и от других, считал и сам, но как-то получилось, что после общения с вами я поменял мнение. Теперь могу сказать при встрече с Оринусом об его щедрости вместо того, чтобы обвинять вечной жадности. Есть с кем сравнивать. Кронос и Ситрус, а выводы делай. Хотя ты же лжец, еще и с Раоносом. Похоже, заодно». «Как ты смеешь?» «Так, мало того, что я за такое короткое время стал его кровником». «Точно, точно, контрольная проверка показывала и доказывала. Есть у них какие-то шашни с этим ублюдком. Потому что никто четко и недвусмысленно не высказал позицию. Одно лишь неубедительное заявление Кроноса, что тот враг ему не в счет. Он при упоминании Архилича его едва не корежило, а тут как бы и не замечали, отмалчивались твари». «Если бы этого не было, то я с тобой бы не говорил. В Гратис бы отправился сразу, как только. Книжник стоял на своем. «Я бы призвал к весам, и посмотрели бы. Это импровизация. Кто еще из нас и куда бы поехал? Не зря Диму...» «Хватит! И не произноси при мне больше это паскудное имя! Если ты его отправишь во тьму, то тогда награда!» Вот мы подошли к главному, помимо основной задачи, но к ней я подводил. «Но не об этом сейчас речь, человек из другого мира!» Вот еще один момент истины, я рассмеялся. Готовился дополнительно школа актерского мастерства за плечами как-никак, затем опыт. Вышло весело, задорно, ненатужно. Опять на меня уставились подозрительно. «Вы что, до сих пор не поняли?» Спросил, давясь от смеха и переводя взгляд с одного на другого и видя абсолютное непонимание в глазах. «Все же одно дело, когда ты даже мысли читаешь у собеседника, давишь на него, а другое, когда вот так». «Нет? Не поняли?» И морду сделал насмешливо ехидную. «Что мы должны понять?» — проворчал Ситрус. «Когда вы провели ритуал, считая, что призываете человека из другого мира, вы вернули на Аргас душу настоящего древнего Ариста. Вернули! И где, как не здесь, сделать это первый раз, а второй еще красивее на общем сборище, все равно все узнают. Вполне возможно, мой разум забросили в другой мир древний, чтобы там научиться новому, дабы победить тьму и хаос. Взять их под контроль, обратно вернуть в ничто кровавых божеств и прочих тварей. Пусть это и ваша задача. Но вы...» Обличительно потыкал в них булавой. «Не справились, затем забыли. Да, если для Ситруса это всего лишь одна из досок для игры в Грумдар, то для тебя, Кронос, это колыбель. И... что будут думать о тебе в других мирах, повелитель огня и молний, коль ты спокойно позволяешь гадить нее всяким отродьям? Не борешься!» Подсокал горестно языком. «Кто сказал, что я не борюсь? Я победитель! Я верховный! А ты? Ты древний Ариста!» Вот здесь он уже заржал, показывая на меня указательным пальцем и предлагая присоединиться к веселью братца. «Может, еще и скажешь старше меня?» «Не древнее тебя, Кронос, не старше», — сообщил я серьезно, с глубокой печалью в голосе. «Ты был уже тогда небожителем, когда моя память выдергивает картины. Информации по гоблам, эльфам и ограм, что уже передал мне Оринус, хватило бы любому рассказать про глубь веков, и так, что ни у кого не осталось бы сомнений в твоем там присутствии. Но иначе откуда я могу помнить, как текли реки крови вперемешку с черной слизью красных деревьев во время Второй Рарнеросской? Ты помнишь их цвет? О ней практически никто не знает. А я могу перечислить те эльфийские дома, которые стояли рядом с Ариста, далеко не в главном сражении. Например, у гиблого болота Хельма. И двоих твоих аватаров, которые обрели самосознание. Тира и Трора. Один не любил бороду, второй был лыс. У первого перед сражением к сапогу прилипли чьи-то мозги и дерьмо. Ты помнишь Ортаса, который стоял возле черного древа? Никогда он там не стоял. Ортас в это время сдерживал черных гномов и паскудных эльфов из Эртара на Горнийском перевале, которого я на сегодняшней карте найти-то не смогу. Как? «Как? К чему эти проверочные слова? Скажи или забыл, как быть Ариста? И что это такое? Вот Димо...» И сам заткнулся. «Буду иногда называть. Пока не расплатишься, там и посмотрим. А то, что я Ариста... Ха! Скажи, откуда у меня вот это? И что это такое?» И с этими словами материализовал «нет, не штандарт, а то еще совсем сбеленятся, там ведь и в их адрес есть фраза «остяк дома». Рванули искажения в разные стороны. «Не может быть!» В унисон. «Шах и мат, суки!» «Да, перед вами знамя истинного великого дома, дома сумеречных. А есть еще и штандарт, и второе, имперское. Кто ими может обладать? Кому их вручают хранители? Древние видят суть соискателя, видят его душу, разум. Да, никогда бы они не передали такое иномирцу. Выводы!» И, глядя на ошарашенные лица, хотя могли тоже играть, продолжил. «Вот и я их устал делать. А еще откуда у меня порой всплывают воспоминания? Например, битвы, лежащие в такой глубокой древности, что местные о них позабыли. И не описание их, нет. А лица, имена, знания. Вот с тем лучше не садиться за игорный стол, тот надежно прикроет спину». «Такого быть не может. Вероятность? Да нет же, нет, не верю!» Это бормотал Ситрус, даже за бороду себя рефлекторно дергал. «Разве тебя лишили зрения?» — повернулся к нему. «Хорошо, а ведь точно ты древний, слишком много знаешь. С нами ведешь себя без всякого подобострастия, но ты не выполнил задание!» Это гнул свою линию Кронос. «Ты же сам знаешь, что его невозможно было выполнить. Я ведь могу призывать не только к весам, но и... Стоит ли смешить Эйдена?» «Больше туман и многозначительности. Многое скрывают башки, многое. Есть управа и на них, должна быть. А им неизвестно, знаю ли про то я. Что предлагаешь?» «Предлагаю решить все к взаимной выгоде, все вопросы, а их много. Начнем с насущного, самого простого. Кронос, за спасение Айсы Рок и прославление твоего имени подвигами, что привело уже немало к тебе новых адептов, включая Великий Род со всеми их ветвями, я предлагаю зачесть это задание с тотемом, способностями и перчаткой. Ты сам знаешь, что это мизер. Но я Ариста и легко переворачиваю страницы, пусть даже в них следует немало вписать». Тот смотрел на меня все больше и больше злясь, будто не замечая, я продолжил, но при этом перевел взгляд и стрелки на Ситруса. «Что смотришь так, бог разума? Еще раз повторяю, да, я понимаю, что спасение дочери главного бога и жалкий тотем. Прости, Глок, так нужно, сам я так не думаю. Какой-то непонятный артефакт, они рядом не стояли. Мое деяние — это океан. Награда же, пусть не плевок, но стакан воды. И на чаше этих весов дополнительным грузом ваша ложь. Кости судьбы — многое. Однако еще раз повторюсь, я — Ариста. И предлагаю перевернуть страницу и начать с чистого листа. Что скажешь?» Повернулся к Верховному, затем вновь к Нижнику. «А с тобой, Ситрус, будет отдельный разговор. Увы, но тебя ни в каких тогда раскладах не имелось. Поэтому думай, что можешь предложить мне за уничтожение стольких тебе неугодных. Причем неприятности от этого догонять начнут меня скоро. Ты же чист!» Еще один момент истины. Главный вновь попытался меня прочитать. Искажения не скроешь, надо усиливать. Но зачем тогда столько всего сделано еще будет, если будет, чтобы ни одна сука не смогла проникнуть в мою голову? С минуту мы сверлили глазами друг друга. «Ты пролил кровь Бога! Ты поднял на меня руку!» Ожидаемо, что так просто не сдастся от возможности обрести фактически раба. Гратис он всех пугал, а держа жертву в подвешенном состоянии, можно многое заставить ее выполнить. Так часто поступали башки, и мне очень помогли разобраться в вопросе данной о главенстве вроде, а также их взаимоотношения с высшими сущностями. «Покажи мне эти реки, что-то не вижу». «И да, если бы ты оказался действительно пособником Раоноса и хотел возродить Ригмара, «Я бы с тобой не разговаривал. Сражался до последней капли своей или твоей». «И это не просто слова. Здесь ничего бы не оставалось, как сдохнуть. Другое мне бы не позволили. Но ведь главное сейчас повернуть все правильно в разговоре и расставить акценты. И ничего бы в этом мире, кроме Творца, меня бы не остановило». «А когда мы с тобой побеседовали, тогда я понял, что ложь во благо детей могу принять. Именно поэтому не требую практически ничего, так как Айса Рок поможет в борьбе с хаосом и тьмой. Это стоит большего, чем какие-то преференции. И пока не загнаны на место эти стихии, именно это должно двигать всех, но не алчность. Принимаю еще потому, что в ином другом случае ничего бы не получилось со спасением. Кости судьбы, так? Последнее с нажимом. Нельзя никому давать перехватывать инициативу». Тот медленно кивнул. Они вообще не успевали за нитями бесед, каждую из которых можно разбить на отдельные. «Но здесь у нас с тобой остается еще один незакрытый вопрос». Глаза башка распахнулись. «Ее и моя влюбленность ко мне, и из неподдельного уважения к тебе, к твоим прошлым деяниям, я скажу только сейчас следующее, но пусть Ситрус пока покинет нас». Молчаливый жест рукой, старца как ветром сдуло. «Поясню, если эта любовь останется, то я сломаю Айсу Рок, а затем вылеплю ее по новой. Только результат никому не понравится. Она будет принадлежать только мне или умрет. Я же хочу этого избежать». «И что ты предлагаешь?» – заинтересовался. «Теперь все можно отмотать назад. Девушка спасена, занимается своим делом. Я выполнил миссию, для которой ты пошел на многое, и у меня тоже есть свои дела. Самое главное мы сделали, воплощение бури будет нести свет. Поэтому сейчас просим слезную Стеллу переключить внимание Делии на свою жизнь». «Ты отказываешься от моего дара?» — перебил меня звенящей яростью голос, который замораживал и в то же время заставлял чаще биться сердце. «Такой изумительный тембр, да ни одна из статуй, выполненных самыми гениальными мастерами, не отражала и миллионной доли процента от красоты той девушки, что возникла из воздуха рядом с нами. В легкой накидке, ничего не скрывающей, полупрозрачной, высокая синеглазая блондинка с золотыми кудрями, волосы же почти до поясницы. Хорошо, что у меня прошивки от ментальных воздействий. Но даже с ними только бронированные штаны от Бастиона помогали. Самое прекрасное существо на планете. В горле чуть запершило и даже дыхание на пару секунд перехватило. Впрочем, Эстелла долго не издевалась. Миг и наваждение прошло. Да, осталась просто очень и очень красивая девушка около 22 лет от роду. «Ага, чертов Кронос перекинул на меня ответственность, что-то успел наплести, а с их возможностью вмиг проживать годы — ничего удивительного. Вероятнее всего, он хотел меня ошеломить, сбить с толку. В первый раз, не сталкиваясь с таким феноменом, может, и сработало». «Нет», — ответил я уже спокойно. «От твоего дара нет. И сам хотел, попав в чистый храм, обратиться к тебе с вопросом. Чем я могу за него отблагодарить? Потому что это... таких слов не существует. Это настоящее чудо, и оно настолько прекрасно и настолько ослепительно в моей жизни, да и в жизни избранницы, как и твое появление здесь, прекрасная Стелла». Тут богиня улыбнулась. «А вот от того, к чему тебя принудили, от того да, мне известно, наверное, как никому другому, что к хорошему такое не приводит. У меня уже есть твой дар, и я уверен, до просьбы Кроноса ты, Айси Рок, и ее настоящему избраннику придумала удивительную историю любви, пройдя через все этапы, которые влюбленные, а затем и возлюбленные осознают, насколько она чудесна. А ты величественна и уникальна. По-настоящему». «Все так». И Стелла обошла вокруг меня. «Ты мне нравишься, Ариста. Я это сделаю, но тогда, как только ты выполнишь свое обещание Лаэне, данное вашу первую встречу. Ты ведь его помнишь?» «А в глазах молчи», — кивнул. «Вот тогда Делия встретит свою настоящую любовь, с которой станет гораздо сильнее, чем могла бы быть». Это уже реверанс шпилька в сторону задумавшегося Кроноса. «И чем раньше это произойдет, тем для тебя, мальчик, лучше». В духе вампирессы обозначила условия та. «Согласен. Если все пройдет как нужно, то все по плану». Неожиданно богиня любви приблизилась, будто телепортировалась на те три шага, на которые успела удалиться. Прижалась, я чуть наклонился. Сучье воздействие. А та поцеловала меня в щеку. Слышал в сериалах, читал про выражение «опалило». Вот здесь оно самое. А еще зажгло, как ракетного топлива хлебнул. Энергия через край, хотелось с места закрутить двойное сальто назад и пройти на бреющем над суровым морем внизу. «А я уж и забыла, когда здесь появлялись разумные сразу после настоящей битвы, от которой рушатся горы, пропахшие потом, кровью, болью, смертью. Но все перебивает запах победы. Победа над сильнейшим врагом, она вдохновляет». Промурлыкала Эстелла, провела чистым пальчиком по вмятине на нагруднике, откуда посыпалась рыжая труха засохшей крови. «Вот оно что! Это не я такой красивый и весь из себя. Это просто пинок между ног Верховному, как у него будку перекосило. Новая междоусобица, в которую меня втягивали, и про горы нигде не соврала, пусть была и одна. И от меня там ничего не требовалось особого, но моими чаяниями». «Девушка исчезла», — заговорил Кронос, видимо, обдумал все, принял решение. «Хорошо. За спасение Айс и Рок я зачту тотем способности перчатку». «Слово?» — спросил я спокойно, давя любые эмоции. «Глэрт Райс, глава Дома Сумеречных, в полной мере расплатился со мной и на текущий момент долгов передо мною не имеет. Слово!» Нет, не гора свалилась с моих плеч, и даже мир не дрогнул, просто средней сложности испытания пройдено. Основные же только-только начинались, и следующая реплика их подтвердила. «Ты пролил кровь Бога!» Если бы я еще знал, что это значило. Оставалось же импровизировать, выкруживать и двигаться к цели.